Итак, привет, пацаны, привет, девчонки. Ура! Вы слушаете «Умное радио». На волнах bankznany.ru. С вами Артем Евженков и Виктор Толстиков. Отлично. Сейчас мы начинаем с вами новый, третий модуль NLP Life. Уникальный NLP Practic Life 3 под названием «Стратегия успеха». Мы хотим рассказать вам за наших короткие 5 дней то, что на самом деле приведет к вас, к вашим мечтам, к вашим целям, туда, где вы когда-либо хотите оказаться, и стать тем, кем вы на самом деле можете стать, раскрыть ваш потенциал. Ну, все мы, конечно же, не расскажем, поэтому мы расскажем вам только самое важное. Да, то, что вы можете применить уже сейчас и сделать уже сейчас. Мы не хотим давать какие-то сложные штуки, с которыми нужно там неделями и месяцами работать, а то и бороться с самим собой, развлекая себя этим всем. Мы дадим действенные, простые элементы, простую стратегию из, условно говоря, 5 последовательных шагов. А, пирамидочку. Ну, и пирамидочку, хотя в ней, наверное, тоже 5 шагов, да. Мы тоже дадим. Я хотел, если честно, найти для наших слушателей пирамиду логических уровней. А, ну вот, я их, собственно говоря, наверное, нашел. Вот это вот я пошлю кому-нибудь там в чат. И в чате вы сейчас увидите то, что мы хотим вам рассказать. Но это несколько как бы преждевременно мы сейчас. Сначала мы хотим вам рассказать, в принципе, вообще об успехе. Что это такое и каким образом вы поймете, что вы его уже достигли. Наверное, для каждого из нас успех – это что-то свое особенное, что-то личное. Да, во многом это навязано средствами массовой информации, это те образы, которые вам нравились в кинематографе, и те интересные истории, которые вы читали в книгах или журналах, смотря чем вы себя развлекаете. Или вы захотели кем-то стать, потому что им был ваш папа или дедушка. Да. Где-то во внешнем мире, так или иначе, вы наверняка увидели тот образ, который для вас, по вашим критериям и по вашим ощущениям, успешен. И вы хотите его достичь. А может быть, с вами произошла такая штука, что вы не увидели пока еще такой образ и не придумали его себе. И поэтому вы даже и не думаете стать успешным, потому что вы не знаете на самом деле, а как это быть успешным? Что в этом здоровского-то? А раз вы не знаете, как это быть или как это может быть, то, соответственно, вы и не можете узнать, как туда можно попасть. Абсолютно верно. Потому что пункт назначения всегда предполагает то, что стремясь туда, мы будем прорабатывать какой-либо путь или дорогу. А если у нас есть только точка отправления, да и то не явная, не точная, вы даже не поймете, откуда вы будете стартовать, то уж приплыть туда, куда вам надо, у вас явно не получится. То есть, если утрировать, да, то вспоминается такая фраза «пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю чё». То есть, соответственно, результат такой же. То есть, мы плавно, наверное, подходим к тому, что для достижения каких-то своих целей, да, высокой эффективности по жизни, то бишь, это стратегия успеха, необходимо четко себе довольно отдавать отчет в том, куда именно вы хотите прийти. Полностью согласен. И это одно из того, что мы будем делать с вами сегодня. Сегодня у нас 2 таких блока. Это один блок, так называемая инвентаризация, а второй блок, так называемая, даже не знаю, там, ну, не целеполагание. Там. Я-концепция. Ну, может быть, да, я-концепция. То есть мы попробуем взять вот эти 2 противоположных точки. Одна здесь и сейчас, а вторая там и когда-нибудь. Угу. И на сегодня для нас самое важное просто для себя начать их открывать. Понятно, что на процесс исследования и познавания себя уйдет вся ваша жизнь, и даже когда она закончится через 100 или 200 лет, вы все равно до конца себя не познаете. То же самое можно сказать и о том, кем вы хотите быть. Потому что сейчас вы хотите быть тем-то, но когда вы этого достигнете, это для вас уже будет казаться чем-то обыденным, и вы будете хотеть гораздо большего. И таким образом, обычно человек даже не замечает, когда он достигает цели, потому что к тому моменту, когда он какой-то там своей цели и мечты достиг, это уже давным-давно для него не мечта, а не цель. Он уже мечтает и целится куда-то гораздо выше. И поэтому сейчас мы с вами лишь возьмем такой первый мазок, первый первый мазок возьмем. Интересно, я сказал штуку. Это вся прошлая неделя про врачей не просто так была, видимо. Вы представляете, а? Но ничего, если первый мазок, значит, мы бессознательно говорим, что первый мазок. И так правильно. Вот. И наш первый мазок – это исследование и инвентаризация себя. По той ссылке, по которой я... А, может быть, все-таки еще немножечко расскажем вкратце о том, что мы будем делать дальше? Или так я же тебе об этом и говорил, конечно. И как быть. Ты мне об этом говорил? Мне подсознательно, видишь, настраивалось только на... На мазок, я понял. То есть сегодняшний, грубо говоря, каст у нас, как уже сказал Артем, будет посвящен именно вот этой самой инвентаризации и я-концепции, да? Это попыткой понять, кто вы такой на самом деле. Попыткой. Да. Вот, далее у нас будет очень-очень интересный блок про туда, куда мы хотим прийти, да. Мы сегодня уже немножко об этом поговорили, да, и договорились до того, что, чтобы куда-то прийти, надо понимать, куда именно. Вот, и куда идти, будем узнавать завтра, да, соответственно. И будем не то, что даже куда идти, а будем уже думать, в принципе, как идти. То есть, если сегодня мы более-менее так примерно для себя решим, что нам в принципе хочется. Завтра мы это уже как бы конкретизируем и будем накидывать такими крупными мазками, как, какие варианты туда дороги могут быть. Будем заглядывать в далекое будущее и этими большими кусками далекого будущего ворочить. Угу. Потом, послезавтра, мы, собственно говоря, будем с вами рассматривать варианты, каким образом вы можете стать богатым, успешным и самореализованным человеком. Ну да, причем это не мы будем за вас варианты придумывать, да, мы вам просто подскажем, как. Дадим модель. Да. Довольно известную модель, да, модель от, не будем скрывать, от Роберта Киосаки, только несколько нами переработанную, передуманную конкретно под этот конкретный случай, который мы с вами сегодня рассматриваем, то есть, ну, стратегию успеха. А далее, в четверг, судя по расписанию, мы будем говорить о том, что надо развивать в себе, а что можно взять у окружающих. Да. Мы будем работать с ресурсами. Мы надеемся, что к среде уже каждый из вас довольно точно будет для себя представлять, как и чем он планирует заниматься в ближайшие свои десятилетия. И какие-то такие крупные мазки макроплана у вас уже будут прорисовываться. Здесь же вы будете начинать конкретизировать. То есть уже под каждый этапчик плана вы будете подбирать те или иные ресурсы и думать, где вы их можете взять. А вот как раз-таки про детальные и не очень планчики будет разговор в одном из кастов отдельно, который будет посвящен... В пятницу уже, да? Да, получается, что в пятницу. Это будет, наверное, да, последний официальный день, потом еще будет у нас неофициальный, это будут бонусы. Да. Небольшие такие, да. И вот в последний день мы расскажем про тактическое планирование, то есть про то, что вы будете делать в ближайший год. Вот на этой кратчайшей перспективе времени, всего лишь год... Мы будем рассматривать и детализировать ваши шаги до следующей недели буквально. То есть начнем с года и закончим, что вы будете делать на следующей неделе. Таким образом, у вас появится полный план к концу этой недели, вот этих пяти дней, пока мы будем с вами заниматься, от того, что вам нужно первым сделать завтра, проснувшись, и до того, кем бы вы хотели и чем бы вы хотели заниматься через там 80 лет своей жизни. У вас более-менее появится вот эта картинка в голове. И я надеюсь, что когда у вас уже будет какая-то формализованная, условно говоря, картинка, вы сможете гораздо легче и проще по этой карте пройти. Mm-hmm. Так что мы с вами рисуем карту вашего будущего. У нас будет отдельный тренинг, в котором мы будем, в принципе, смотреть вообще на карту мира и прорисовывать ее в будущем. То есть мы будем видеть будущее, заниматься видением. А на данный момент мы будем заниматься таким упрощенным личным видением, в котором... Это сейчас про экстрасенсорные навыки, что ли? Нет, я не про экстрасенсорные, а про технологии, каким образом видеть будущее. Угу. Это то, чем занимаются, там, допустим, Foresight, это институты английские, которые там ключевые центры для принятия решений условно говоря, государством, у них есть институты, которые занимаются видением будущего. Угу. Они анализируют различные срезы всех наук, да, по каким-либо пластам. И делают прогнозы, да, то есть берут самых-самых видных, умных мужиков и говорят, вот слушайте, а вы через 10 лет чего вообще сами-то планируете? И вот они совокупляют, извините за неправильное слово. Синтезируют. Да, синтезируют вот эти вот как бы видения будущего, там, тысячи тысяч различных ученых различных там направлений науки и техники, да, развития, и из них делают уже какой-то общий прогноз, то есть в принципе каким будет выглядеть там социальная среда через 30-50 лет, каким будет выглядеть там, я не знаю, наука, там авиатехника, государственный строй, чего угодно. И за год готовят очень много таких интересных докладов, на основе которых правительство Великобритании принимает решение, да, во что инвестировать, да, потому что они принимают решение, не исходя как российская из реальности. Вот сегодня произошел кризис, да? Что же будем делать? Мы думаем об этом сегодня. У них это все прогнозируется намного вперед, и они принимают решение, исходя из будущего, из того, что произойдет только. То есть. А мы практически исходя из прошлого, потому что у нас система обратной связи очень медленная. И что-то произошло, а реально в правительстве пока об этом узнали, у нас уже там 3 дня война на Кавказе идет. Ну, да не суть. И вот, собственно говоря, по окончанию вот этой нашей недели мы с вами полностью проработаем себе какую-то вот эту карту, как мы так сейчас понимаем, да? Угу. И ты про бонусы хочешь? Про бонусы, да, у нас будет один бонус, это про системное мышление. А второй про инвестирование. Да, про то, каким образом стать по-настоящему богатым. Вот Виктор сразу открыл секрет. Это инвестирование, но это не макроинвестирование, о котором вы могли бы думать, которое подвластно и подсильно только каким-то там богатеям всего мира. А это микроинвестирование. Ваше day-to-day, ежедневное такое микроинвестирование. Вот вы там что-то чуть-чуть заработали, впрочем, не буду рассказывать. Да. И как раз таки это касается не только финансовых инвестиций, это касается еще и инвестиций в себя. Да, и инвестиции не только денег, да, но и, соответственно, инвестиции времени. Потому что от того, куда вы инвестируете свое время, очень сильно зависит то, куда вы придете и то, что вы получите на выходе. И инвестиции внимания, как отдельной категории, которую мы тоже как-то в последнее время стали отделять от времени. Угу. Так, ну может к теме? Хорошо, к теме. Итак, наверное, начнем исследовать, кто я сейчас. Да. У нас там есть, кстати, очень интересная штука, которую мы специально для вас разработали. Вот. Но для того, чтобы этой штукой воспользоваться, вам необходимо взять либо листок бумаги, карандаш или ручку, либо открыть, что вам удобнее, Word, Excel, и нарисовать там табличку. А табличка, она будет состоять из... раз, два, три, четыре, пяти строчек и четырех вертикальных столбиков. Mm-hmm. И вот растащить ее, да, на весь экран, наверное, в эту табличку. Вот. И по мере того, как мы будем что-то говорить, да, или задавать какие-то вопросы, делайте туда пометки. Мы, наверное, будем такие места специально даже обозначать, да? Мы, давай, наверное... будем говорить медленно. Да, чтобы все успевали. И записывали действительно свои мысли, успевали подумать. Итак, вот. Сейчас нужно начать делать таблицу. Или в Excel, или на бумаге. Да, или в Word. Кому, может быть, у кого-то какие-то могут быть другие графические или текстовые редакторы. Это абсолютно не важно. Главное, чтобы вы наметили для себя 5 строчек, 4 столбика. Угу. Хорошо. Ну и начнем, наверное, с левой колонки. Да. Это первый столбик, если слева направо. И первый в нем пункт – это личностное своеобразие. Да, те, кто слушали, в принципе, предыдущий модуль, да, они должны знать, что это такое. Это пирамида логических уровней, ссылка в чате. И в чате, если даже не присутствуете, можете найти... в Яндексе. Угу. Вот. И сейчас во втором столбике на первой строчке впишите, кто вы такой. Вот, кем вы себя сейчас считаете? Может быть, это загадочный какой-то мечтатель, романтик, который грезит воздушными там, замками, да? Возможно, вы злобный критик, который, наоборот, вечно всем недоволен, все критикует. Кто-то роль? Какая-то роль? Которую вы сейчас играете. Или, может быть, сутки назад играли. Что-то такое, что наиболее сейчас близко для вас, то состояние, в котором вы проводите, ну, большую часть дня. Какой вы? Как вы себя любите или нет? Да. Кто вы профессионально? Может быть, вы добрый токарь или злой пекарь? Кем вы себя считаете? Может быть, вы студент. Может быть, вы преподаватель. Кто я такой? Напишите здесь одно слово или два. Можно одно, можно два, потому что, может быть, вечером дома вы считаете себя свободным человеком. Нет, давай какой-то один контекст возьмем. А все-таки. Вот, может быть, в другое время какое-то вы себя считаете другим человеком. Но на самом деле лучше взять тот контекст, который для вас по-настоящему важен в развитии вашего успеха. Если вам нужен успех в личной жизни, а наша технология, которую мы даем, она дает легкий способ достичь успеха абсолютно во всем. Будь то личная жизнь или финансовый успех, творчество. Образование. Любой контекст. Становление, спортивные достижения. Возьмите тот контекст, в котором вам необходим прорыв. В котором вам необходим резкий, качественный скачок к улучшению. И следующее, что мы попросим вас написать, это под личностным своеобразием в первой колонке убеждение слова. И ценности. Я бы их хотел на две линии разбить, потому что все-таки убеждения и ценности, мне кажется, надо проанализировать отдельно в данном случае. Итак, под своим личностным своеобразием, под своим там токарь-пекарь, теперь напиши, а почему вы он? Почему вы думаете, что вам нужно быть им? То есть, если я токарь, да, то какие у меня убеждения по поводу этого? Токарь — это круто, или токарь — это хорошо. Токарь — это приносит пользу людям, да. Токарь — это что вообще? То есть, почему вот вы этим занимаетесь там? Или, может быть, почему вы это не любите, например? Да. Что токарь — это плохо. Но все равно занимаетесь этим. И почему занимаетесь? Это те убеждения. То есть, я люблю грызть морковку, потому что она полезная, к примеру, да? Так же и вы тут пишете. Я там учусь в институте, если у вас личностное своеобразие, к примеру, там студент, потому что знания это хотят мои родители. Да. Или там это, да, там знания нужны. Или потому что мне обещали подарить машину, если я закончу институт там с красным дипломом. Ваши убеждения. И когда вы их напишете, следующей строчкой напишите ценности. Это, а что для вас важно, как для, к примеру, токаря? Хорошо сделанная работа. То есть ради чего вы токарь, собственно? Да. То, что для вас важно. Для вас важны, не знаю, довольные клиенты. Или для вас важна взятка, которую вы получаете, когда сделали что-то сверх там для кого-то. Ага. Или, может быть, тем вы это любите, потому что мозг не надо напрягать. Да. Ценности ваши. Что для вас здесь важно? Может быть, у всех токарей синие костюмы, а вы всю жизнь мечтали о синем костюме. И для вас очень важно и ценно ходить в синем костюме, который дает только токарю и никому другому. Чуть ниже слева пишем способности, а справа пишем о тех навыках, которые сейчас помогают вам быть тем самым токарем или студентом, которые действительно говорят, что с профессиональной точки зрения им это именно вы токарь. То есть у вас как есть. Как вы это делаете? Да, как вы это делаете? Если вы студент, то значит вы умеете читать, да, вы умеете запоминать что-то. Списывать. Списывать, да. Какие еще способности вам помогают быть студентом? Если вы токарь, вы умеете точить, да? Я не знаю, что еще делает Управлять токарь. программным станком ТВ-6. Да, ТВ-6, да, когда-то был такой телеканал неплохой. Да, я тоже так об этом вспоминал на уроках труда. Да, то есть, в общем, какие способности, что вы умеете делать? И что, собственно говоря, ну вот в рамках того личностного своеобразия, само собой, которое вы для себя там написали. Если вы написали там, к примеру, там общительный парень, да, то значит вы умеете там хорошо находить язык с кем-то. Договариваться. Да. Или гайки крутить. Это тоже важно. Все на самом деле на данном этапе важно. Не стесняйтесь самого себя. Здесь очень важно начать говорить себе правду. Это всегда тяжело, но каждый раз, когда вы пересилив себя, признались себе в чем-то, вы уже сделали громадный шаг к тому, чтобы стать в 1000 раз лучше. Недаром народную мудрость гласит, да, как с души камень. Как с души камень. Как в рожу гирь. Извините. Ну, наверное, здесь еще стоит выделить один маленький подпункт. Угу. Это уникальные способности. То есть, что вы умеете такое, да, чего не умеют другие? Или что вы умеете лучше других? Это, пожалуй, очень важный пункт. Угу. Так что, действительно, копните внимательно внутрь себя. И подумайте, а что вы умеете, уже даже не в рамках вот этой своей специальности токарь, пекарь или студент, а в принципе вообще в жизни, какие способности ваши самые уникальные, самые классные, неповторимые. Может быть, вы токарь, но вы офигительно умеете петь. Вы, конечно, не понимаете, как это поможет вам стать сверх-мега-офигенно богатым токарем, но петь вам нравится, и получается у вас это просто отлично. Выпишите это куда-то в отдельное место. Или вы студент, но настолько мастерски можете взломать любую базу данных. Да. Выпишите это в отдельное место. Нам это еще понадобится. Хорошо. Дальше поведение. Это что вы делаете каждый день, будучи токарем? Вы приходите на работу, включаете станок, заряжаете новую гайку. Виктор выпивает. И вы начинаете работать. Какие действия вы делаете? Вот с утра до вечера. Да. Очень так подробно. Напишите их для себя. И расставьте в приоритете те дела, которые вы делаете самое большое количество времени за день. Ну, то есть, вот если вы там как бы включаете станок, это там 1 минута, к примеру, да, там, я не знаю, а вот точите гайку 89 минут в день. Вот. И выберите вот 3 самых весомых по параметру продолжительность поведения, вот этих вот действий, которые вы делаете. Ну да, и соответственно, если вы студент, то вы выписываете, что утром я 2 часа встаю с кровати, еще там 2 часа собираюсь, 2 часа где-то еду, потом сижу на семинарах, на какие успел, да, 2-3 часа, там, потом прогуливаю лекцию, пью с друзьями пиво, да, и вечером иду там домой. Составьте себе вот этот свой хит-парад продолжительных дел, и он вам расскажет о том, кто вы есть на самом деле. Если вы там токарь, но 95% времени занимаетесь там очисткой помещений и подготовкой к работе, то вы, скорее всего, не токарь, а уборщица. И здесь в будущем нам эта табличка тоже поможет для... Оптимизация. Да, оптимизация своих действий. Так что пишем, что мы делаем. Сейчас реально напишите вот эти 3, которые, как вы сейчас считаете, наиболее занимают, ну, там, времяемкие такие, да, процессы. А потом, уже после того, как вы нас послушаете, напишите вообще другие какие-то ваши действия и подумайте, правду ли вы написали в первый раз. Потому что очень часто бывает, что когда вот вы думаете, да не, я весь день работаю над документами, допустим. Оказывается, что вы весь день работаете над документами, а сидите в Ваське, короче. Да, классник. Да, так что внимательно вспоминайте. Вот проживите вчерашний день или сегодняшний медленно, по минуткам так. Минут 20 потратьте на проживание его. Тихо, и отмечайте. Вечерочком, закрытыми глазами перед сном. Что вы там делаете? Это, кстати, знаешь, очень хорошая обратная связь, когда ты каждый вечер ложишься в кровать и анализируешь, ну, насколько сегодня я поработал. Какой я Так, молодец сегодня. для себя, по чесноку тогда. Да, а на самом деле часто даже стыдно, думаю, да, опять думаешь, весь день нифига не делал. Да, бесцельно прожитый день, то есть это самое страшное, да, потому что время это один из ценнейших, причем невосполнимых ресурсов. Да. Да, и как бы можно, конечно, считать, что еще вся жизнь впереди, да, но так можно считать в 15 лет, в 20, а потом вдруг очнуться, а уже в 40. И на завтра уже откладывать. Ну, 40, скажу вам, это только мужчина к 40 созревает только. Есть не восточные и там азиатские нации, которые созревают там где-то годам к 30. Европейские мужчины созревают к 40, поэтому как бы надо расслабиться, успокоиться, просто хорошо работать. Но начать никогда не поздно. Да. Вот к чему, да. Самое важное – это теперь у нас окружение. Это уровень мечты, как это ни странно, хоть он и последний. Что сейчас вас окружает? Люди, вещи, здания. Да. Как выглядит то место, где вы проводите больше всего времени? Ваша квартира изнутри. Как она выглядит? Или ваше рабочее место. Ваше рабочее место. Что там есть? Вам нравится все это? Запишите все. Все, что для вас важно в вашем окружении. Какой у вас транспорт? Напишите себе. Что у вас в отношениях с людьми? Кто вас окружает? С кем вы общаетесь больше всего времени? Кто ваши друзья или враги? Да. Кто ваши сотрудники по работе? Все начальники, это, подчиненные. Да. Какие вещи вы носите? Какие у вас гаджеты? Что вас окружает? Вот тот мир, в котором вы живете, какой он? Это та самая физическая реализация всех тех уровней, которые были выше. Это, знаете, тот выхлоп, который вы получаете от того, что вы используете все то, о чем мы говорили вот выше. Это вот как бы результирующий эффект. И вы сейчас имеете вот ровно то, как вы себя ведете, какое у вас поведение, какие навыки и способности у вас есть. Во что вы верите, да, и что для вас важно, и кем вы себя считаете. Именно поэтому то, что сейчас вокруг вас, и то, с чем вы сейчас круглосуточно, это ваше достижение. Ну, на самом деле, можно сказать, что это некое зеркало ваше. Да, кто зеркало. Кто вы такой, да? Угу. Недаром же по окружению, да, народная мудрость гласится. Покажи мне, кто твои друзья, и я скажу, кто ты. Да. И как говорят, там по одежке встречают, по уму провожают. Ну, конечно, да. Люди же тоже понимают, что, то есть, если человек как бы там заработал себе на хорошую одежду, и у него есть там утонченный вкус для того, чтобы как-то одеваться, то по-любому этому человеку уже стоит смысл. Конечно. Да, его хотя бы можно послушать, да, что он там скажет. Это очень важно. Если вы приезжаете на дорогой, красивой машине, к вам совсем другое отношение. Угу. Если вы с какой-то офигенно красивой тёлкой, извините, женщиной, выходите гулять. Вот это умеренный мат в эфире. Да. Вы же тоже можете посмотреть на себя, да, и каким-то особым образом себя чувствовать. Это очень-очень-очень важный уровень. Выпишите, что есть сейчас. Не делайте пока оценок, хорошо это, плохо, неважно. Что есть, то есть. Как да. говорится, чем богато, тем и рада. Идиот. Чем богато, тем рада. Нельзя радоваться тому, что имеешь. Это называется смерть, когда у человека как бы уравнивается то, что он имеет, с тем, что он хочет. Так, хорошо. Теперь трехминутная удивительно музыкальная пауза для того, чтобы вы обдумали все то, что вы думаете. И это будет вот эта композиция. Вот и все. Почему мы это сделали? Потому что нам сегодня поставили новый микшерский пульт, с которым мы вещаем, играемся. Продолжаем. Итак, следующее личностное своеобразие. Это я тот, кем хочу быть. Да, альтер-эго. Кто ваш кумир? Да. Даже, наверное, да. Давайте сейчас тогда пойдем по-другому. Теперь пойдем снизу вверх. Вот так вот неожиданно. Мы хотели здесь сверху вниз пройти. И вот мы к этому придем в итоге в финале и посмотрим, как они Да, давай ради интереса. Да. Что же, теперь ваша задача описать себе на том же уровне окружений, это те самые так называемые как раз мечты, да, то, что вы хотите иметь. Яхта там, я не знаю, там красный диплом. Да, это то есть как бы, знаете, вы мечтаете на всю свою жизнь, да, и поэтому записывайте сюда, в принципе, вообще, что бы вы хотели вокруг себя когда-либо видеть. Может быть, не сейчас, пока я понимаю. Тяжело верить, что у вас там яхта появится через год или через два, пока ваше сознание еще не готово к таким удивительным открытиям, хотя мы будем очень счастливы, когда это действительно у вас произойдет. Но сейчас вы напишите, в принципе, вообще все свои мечты, которые вы хотели бы исполнить в жизни на уровне окружения. Ну да, то есть люди, вещи. Да. Памела Андерсон, яхта, вертолет, подводная лодка, остров. Видите, как. Ящик водки. Да. И все обратно. Ну да. Так что здесь пишите хотя бы там 5, а лучше 10 самых-самых таких важных штук в своем окружении, которые вам необходимы. Да, то есть не всякую мишуру, а вот чего вот вам действительно больше да. всего хотелось бы. Потому что, как вы знаете, там французские свежие булочки на завтрак, это, конечно, и достойно. Романтично. Ну, там, да, но не критично. Да, это жить ради этого... Тогда вам на другой радиоканал. Только, дамы и господа, я вас прошу обратить внимание, не надо мечтать, я хочу стать топ-моделью там журнала Vogue. Здесь мы вообще не про себя. Да, это исключительно касательно вещей, людей, гаджетов. Да, вы хотите, чтобы... Обстановки, да. территориального местоположения. Да, вы хотите, чтобы вашим другом был, я не знаю, Билл Гейтс, там, да, вам в гости к вам приходил какой-нибудь там Стив Джобс. Да, вы хотите там общаться с этой девушкой, вы хотите ездить на такой-то машине, кататься... Засыпать под Милтона Эриксона. Да, да, да. То есть это вот те люди и вещи, которыми вы хотели бы быть окруженным в самом идеальном случае вообще в своей жизни. Ну, только это, наверное, надо все-таки немножко не с ангелами там за чашкой чая. Ну, то, так, реально, земле, да, да, реально. Да, то, что вы можете пощупать или увидеть, mm-hmm. или услышать хотя бы. Но лучше, чтобы это можно было пощупать и увидеть одновременно. И услышать. Ну да, то, как вы щупаете. И оценить. Да, такой, да, ничего неплохо так. пощупал. Хорошо. Теперь, когда вы описали свои мечты на уровне окружения, шагаем на уровень выше, поведение. Как вы хотели бы себя вести? Да, как бы вы хотели проводить свой день? Вот вы хотели бы там просыпаться, пить свой там утренний кофе, да, с булочкой. Да. Вот здесь вот как раз описываете уже то, что вы хотели бы делать в течение дня, там, да, как бы вы хотели проводить в принципе время. То есть тут должны описаны быть те действия, куда при самом лучшем раскладе, если у вас денег столько, что вы обеспечили себя, его, всех людей, которые живут в 3 километрах вокруг вас, еще несколько стран где-нибудь там в Карибском бассейне. Ну и поколение эдак на 5 вперед. Да. И вот здесь вот вы, вот когда у вас уже вот все есть, да, чем бы вам было... Может быть, у вас умирает арфист, и вам хочется целый день играть на арфе, но... Потому что вам нужны деньги, вы до сих пор пекарь. Ну или... Или петь в душе. Петь в душе, да. Может быть, да, вы хотите просыпаться немножечко, так завтракать, уходить в душ и где-то там до вечера петь там. А может быть, миссия вашей жизни – это докачаться до последнего левела в World of Warcraft? Или просто убить соседку. Они, скажу честно, бывают иногда отвратительными. Очень неприятные. Но это о тех постоянных действиях, которые вы делаете каждый день, изо дня в день, в течение там, ближайших 5 лет, когда у вас все есть. Вот вам нужно из них выбрать и записать себе 5 таких наиболее времяемких, опять же. Угу. Не деньгоемких, да, неважно, сколько они стоят. Может быть, вы хотите в космос каждый день летать, да кто вас знает там. Вопрос в том, время сколько вы на это тратите. Опять же, так реально хотите. Да, потому что... Не так, что вот было бы здорово. Угу. А вот реально вот хочу летать на Марс. Угу. Раз в месяц. И грядки там копать. Да, вот есть у меня такая фантазия. Вот очень хочу Да, и пишите, сколько там на это время тратится. Потому что сразу давайте исходить из того, что деньги мы всегда с вами заработаем, а время заработать, к сожалению, у нас никак не получается. По крайней мере, мы лично с Виктором не знаем ни одного человека, у которого получилось. Да, если вы знаете, мы придем к вам учиться. Да. Вы до сих пор там стираете. Мы идем к вам, да, или как-то там, да. Ну вот. Это уровень поведения. А теперь поднимаемся еще на один уровень вверх и пишем, а какими способностями вы бы хотели обладать в идеале? Что надо уметь? Ну, то, что вы хотите уметь. Может быть, вы всю жизнь мечтали разливать, я не знаю, там левой ногой шампанское в бокалы дамам. Может быть, управлять самолетом. Может быть, стрелять из арбалета. Или прыгать с парашютом. Или знакомиться с девушками так, чтобы они сами с вами знакомились. То есть у каждого из вас есть те способности, которые вы реально хотите достичь. Угу. Те, которые действительно, ну, были бы круты для вас. Показывать фокусы, там, я не знаю. Что, какие способности? О чем мечтают? О каких способностях могут мечтать еще? Я не знаю. Дрифтовать. Дрифтовать. Вот сказал слово, которое я не знаю, но значит, кто-то о нем мечтает. Это значит, после тройного форсажа, это когда дергаешь ручник, резко бросаешь сцепление, жмешь на газ и выворачиваешь колеса. Да, опасная штука. Я не хочу научиться дрифтовать. Я хочу научиться делать много другое. Может быть, вы хотите научиться великолепно выступать перед аудиторией. Может быть, вы хотите стать отличным актером, и вам хочется уметь перевоплощаться из одной роли в другую. Или петь на сцене. Да. Пишите сюда вот те ключевые способности, о которых вы на самом деле мечтаете. Которыми, обладая, вся жизнь для вас резко улучшится. Уникальные способности здесь нужны? Уникальные способности. Давайте на данном этапе подумаем. Ну, тогда вот сюда вот их оставим. Да, да, да. Как это может помочь, собственно? Ну, это мы на третьем уже шаге да, будем смотреть, шаге. Да. Вот про способности здесь уникальные. Подумайте, может быть, во-первых, какие уникальные способности вы хотели бы развить. Угу. Потому что наряду с обычными способностями, да, вы можете захотеть научиться делать что-то такое, что не умеют другие люди. Гипноз, например, наводить. Да, это довольно такая редкая, знаете, и считается, что это там такая, знаете, сложная способность, хотя научиться на деле этому просто. Или там, может быть, вы хотите там по методу Бронникова видеть. С закрытыми глазами. Да, видеть с закрытыми глазами, хрен знает что, непонятно зачем, но прикольно. Или летать по ночам в космосе. Да. То есть какие-то такие странности, да, пишите странности, не обламывайтесь. На самом деле абсолютно весь технический прогресс и научный, он рожден из странностей. Какому-то дураку захотелось какую-то штуку, он ее придумал, он написал «А как если бы», рассказал об этом кому-то или написал это в какой-то статье, книге или так далее, какой-то прочитал это другой научный человек. Подумал, ну, интересная штука, слушайте. А что бы не реализовать? Да, я такое могу сделать, это не проблема. Хорошо, что он придумал. И таким образом в мире существует симбиоз писателей научных фантастов и непосредственно научного сообщества. Первые задают горизонт мечтаний, а вторые думают, как его реализовать. Совершенно верно, ведь многие современные прототипы автомобилей, они были взяты вот именно из кинематографа. Я вот целую документальную передачу на эту тему смотрел. То, что действительно сейчас есть прототип автомобиля Бэтмена, автомобиль будущего, да, который там с реактивными двигателями, со всякими гаджетами, наворотами и так далее. В то же время, да, как когда-то человек делал крылья в надежде научиться летать, да, сегодня авиаперелет – это совершенно банальное действие. Угу. Здорово. Теперь поднимаемся еще на один уровень выше и смотрим, что для нас должно быть по-настоящему важно. Какие ценности у нас на данном моменте, если у нас уже денег столько, сколько не хочется даже, чтобы было, но очень много. Вот чего хочется тогда? Да, какие ценности? Может быть, теперь здоровье – это ценности? Или время, день, эмоции, дети, да, семья. Любовь. Или наоборот, самосовершенствование. Покой. Да, спокойствие. Что для вас вот по-настоящему важно? Благотворительность, может быть, даже. Может быть. Вот это как бы, а ради чего вы хотели бы на самом деле жить? Вот что для вас такое, что вот прям вот, ну, действительно, потеряв что, вы не хотели бы больше вообще бы существовать? Ну, жизнь это само собой, да? Ну, Да. может быть, там любовь, Но с другой стороны, я знаю, здоровье. что, допустим, ценность жизни у низкоразвитых наций и низкоразвитых стран, она очень Она маленькая. низкая, Это конечно. вот откуда вот эти там шахиды, допустим, идут. У них в самом социокультурном вот этом вакууме, в котором Ценность они жизни варятся, отсутствует. да, она как бы Человека, точнее. они видят, как люди умирают, они видят, как там люди гибнут тысячами, и там что-то из-за этого происходит. Ценности жизни нету. Но и, условно говоря, я хотел бы почему вот отметить особенно этот момент, потому что на разных ступенях своей там карьеры и своей жизни для вас Или разные личностной ценности, эволюции, да. да. А когда вы молодой, для вас там, к примеру, может быть важен секс, и для вас, к примеру, не важно, как питаться, да, вы можете, извините, трахаться там 5 раз в день, но питаться дошираками, а потому что для вас гораздо важнее именно там сексуальная реализация. А когда вы, допустим, там уже 60-летний там мужчина, да, вам уже хватает секса Искушенный. там, да, раз в неделю, а то и раз в месяц, зато вы хотите кушать только свежие, натуральные, вкусные продукты, к примеру, да? То есть у вас ценности с момент, ну, там, со взрослением очень сильно меняются. Да, или, допустим, пока вы молодой, у вас ценность эмо-культура или какая-либо другая субкультура, да, когда вы взрослый человек, вы уже как-то более консервативны. Да. И есть даже архетипы, о которых мы, в принципе, там хотели рассказать, но не рассказывали. Не рассказывали, расскажем отдельным Да, недельным расскажем, да. блоком. Там вкратце, если на каждом этапе жизни временном, которых, условно говоря, можно считать 4, у человека разные ценности. Где-то это идеалы и мечты, где-то это Любовь, любовь, да, где-то где-то это это, сила, да, и и где-то это где-то это власть. власть. Да. И вот если человек, например, очень быстро перескакивает через вот эти вот самые архетипы, или наоборот на протяжении всей жизни застревает там на первом, втором, да, вот что с этими людьми случается, да, точнее их очень много вокруг. Я бы даже сказал то, что в России практически вообще нет людей, которые там достигли вот этого уровня до конца, как положено. Вот, Да. и что от этого по жизни бывает, и как с этим работать, грубо говоря. Сегодня слушал Антонио Минигетти и услышал у него, Психология лидера, да? да, у нас крутится в эфире, услышал такую интересную, понравившуюся мне идею, что сила – это возможность решать абсолютно все возникающие проблемы. То есть, как бы обычная формулировка, но тоже в ней есть непосредственно как бы там. А, даже не сила, а успех, он сказал, да, по-моему, да. Успех – это возможность решать все возникающие проблемы, которые у вас реально ежедневно там так или иначе появляются. Хорошо. И теперь мы, когда выписали свои ценности, давайте поднимемся на ступеньку выше и окажемся на уровне убеждений, наших верований. Во что мы хотели бы верить? На самом-то деле. Что бы нас поддерживало, когда вот мы уже будем обладать всем, всем, всем, всем, всем, всем, всем. Яхты, островом, Да. миллионными там счетами. Что вас поддерживает в данном случае? Во что вы верите, что это важно? То есть, может быть, вы верите в то, что разбогатев сами, вы поможете другим людям. Может быть, вы верите, что это ваше божественное предназначение. Какие у вас есть на самом деле вот, поддерживающие вас убеждения? Какие, во что верят богатые люди? Подумайте здесь. Вот подумайте, во что может верить Абрамович, Дерипаска, Что для них Путин? важно? Да, что важно для богатейших людей? Во что они верят? Это во многом перекликается с уровнем ценностей, но если вы задумаетесь, то найдете здесь разницу. Ценности это условно говоря, такие фактические какие-то моменты и вещи. А убеждения – это какие-то связки. То есть, условно говоря, у вас, если ценность может быть здоровье, да, то убеждение будет там есть всегда там Здоровую натуральную пищу, пищу. дорогую, Да. Или там постоянно ходить да. На массаж. на массаж. Или в бассейн, или еще что-нибудь делать. Ну, какие-нибудь такие там разные Или много штуки. путешествовать, купаться в море. Да. Это то есть те самые убеждения, которые поддерживают те ваши ценности. Вот найдите взаимосвязь между ними. И на каждую свою ценность подумайте, какое у вас есть убеждение с ней связанное. Вот эта связочка, если то. Хорошо. И теперь посмотрите вниз все, что вы написали, и прочитайте еще раз. Какое у вас окружение? Вы мечтаете, что бы вы хотели, чтобы вас окружало или кто? Поведение. Как если, бы вы хотели если себя есть вести? Какие-то да, желания там поправить что-то, то можно это делать, в принципе, да, по абсолютно. Мере того, как вы это просматриваете. Вообще, скажем так, это такая таблица, в которую надо входить и выходить там раз в полгода. Это, как знаете, ваша такая должна быть довольно живая штучка, в которую... Ваш путеводитель по жизни. Да, вы раз в полгода заходите, смотрите, что у вас поменялось в левом столбике, корректируете, смотрите, как ваши мечты поменялись в правом столбике, корректируете. Таким образом, вы постоянно поддерживаете довольно оперативную, полгода это нормально, оперативную, там, свежую информацию о себе. И третий столбик, это у нас... Нет, в третий пока не пойдем, мы же еще не поднялись да. выше всего. Хорошо, когда вы сейчас внимательно все прочитали и послушали, вы сейчас можете еще раз об этом, обо всем подумать и что-то поменять, и мы дадим вам на это время, и в это время мы запустим для вас новую удивительную композицию коротенькую. Доброе утро, страна. Доброе утро, герои. Сегодня, когда Аврора выстрелила в первый раз, мы сначала не ожидали, что это произойдет в тот день, когда действительно на свет появился он. Но потом, через какое-то количество времени, мы поняли, что так и должно было быть. Итак, умное радио на banksdany.ru. О том, кто говорит сейчас, вы узнаете, услышав его голос. Виктор Толстиков. И услышав мой голос, Артем Евжинков. Ты зачем сказал мое имя своим голосом? Теперь а чтобы вы не думали. Кто такой Артем Евжинков? Хорошо. Теперь, когда вы знаете, что бы вы мечтали, вас бы окружало, чем бы вы хотели заниматься в течение всего дня, вообще, какие основные бы занятия у вас были, вы бы хотели, какие способности и какие навыки уметь делать, что для вас на самом деле важно, какие ценности, какие убеждения, какие верования с вами. Mm-hmm. И теперь подумайте, поднимаясь еще на один уровень вверх. Что же это за человек такой? Кто, да, человек, который обладает такими ценностями, который верит в те самые вещи, в которые вы выписали. Кто этот человек? Как его можно назвать одним, там, двумя словами, который умеет и обладает всеми теми способностями, которые вы выписали? Тот, кто в течение всего дня делает то, что вы написали, что этот человек делает. И кто тот человек, который обладает тем самым окружением, который встречается с теми самыми людьми, которые вы написали, который живет в тех самых местах, которые вы указали. Это может быть звезда Голливуда, успешный предприниматель. И, кстати, не обязательно. Вот, может быть, врач. Может быть, да, выдающийся врач, а может быть, просто отшельник, который живет там, где-то у себя в хибаре в лесу и чувствует себя самым счастливым человеком, потому что он нашел единение с природой. Да. Подумайте, как бы вы себя хотели назвать в мечте, вот в той самой, в конечном варианте, куда вы стремитесь всю вашу жизнь, ну или могли бы стремиться. Космонавтом или монахом. Вот то одно слово, с которым вас будут ассоциировать люди, которые, завидя вас, будут говорить: «О, да это же...» Звезда! Звезда, да. Или там величайший писатель, или там гениальный художник. Или... Восхитительный архитектор. Да. Великолепный певец. Да. Кто вы здесь? Как вы... А может быть, просто там мужчина с большой буквы «М». Или... Ну, женщина с большой буквы «Ж». Или, быть может, вы смиренный монах, познавший истину? Да, Виктор, у вас монашеская тема. Ну, у меня миссия. Стать монахом? Не мешать обществу? А что, давай такой слоган. Монахом, не мешай обществу. Кстати, да, мысли вирус очень интересный. Так, мы ничего не слышали. Да, не становитесь монахом, мешайте обществу. Наша задача научить вас максимально вмешиваться в жизнь общества. Хорошо. В хорошем смысле. Да. Теперь, когда мы пришли туда, откуда и начинали. Или же к выводу, кто вы будете да. там. Хотите быть. Со всем этим мы хотим отправить вас спать. Чтобы ваше бессознательное теперь серьезно подумало о том, что сейчас натворило ваше сознательное. Представьте все в картинках, образах. Окружение ваше, да, что же вас все-таки должно окружать. Ваше поведение, что вы будете делать. Да, ваши способности и стратегии, как вы будете делать и что вы умеете делать. Ваши убеждения и ценности, что для вас важно, почему вы это делаете, почему вы стали таким. И личностное своеобразие, кто вы, кем вы хотите стать. Пусть очень эти здорово. Образы, может быть, даже какие-то ощущения или звуки вместе с ними посещают вас на ночь. Да, и вы перед тем, как окончательно заснуть, позволите себе немного расслабиться, посмотреть на все эти образы, ощущения, звуки. И ваше подсознание в это время, может быть, это будет уже к завтра, а может быть, к завтра вечером, это не важно, оно выдаст вам некий финальный образ, который вы увидите и поймете, что именно это именно то, к чему вы стремитесь. Итак, всем спасибо за то, что вы были с нами, и спокойной ночи. С вами были Артем Евженков и Виктор Толстиков на Умном Радио на bankznaniy.ru. До встречи. Спите хорошо.